Лия. Он рассматривал этот несчастный рисунок с таким видом, что я даже испугалась. Не дать не взять, узрел перед собой великое полотно работы известного мастера или лицо врага, которого до сего момента в глаза не видел, но точно знал, что он существует. Последнее явно ближе к правде. Оторвавшись, наконец, от созерцания картинки, мой ночной гость аккуратно согнул листок пополам и засунул его в свой рюкзак. «Пора спать», — заметил Локи. «Пора». Я не могла с ним не согласиться. Я бы и спала, давным-давно спала и видела бы замечательные сны. Следующий его вопрос поставил меня в тупик. «Где тут будет мое место?» «В смысле твое место?» «Где я буду спать?» «Понятия не имею, но точно не у меня в квартире», — добавила я мысленно. «А где ты спал до этого?» «На улице», — спокойно ответил Локи. «В парке, на вокзале, где придется». «Все понятно. Бомжевал как мог, потому и видок у него, мягко говоря, непрезентабельный. А теперь ко мне напрашивается. Нет уж». Я еще остатки инстинкта самосохранения не утратила, чтобы позволить этому типу обосноваться в собственной квартире. Или утратила. Через полчаса я засыпала на мягкой кровати, которая, кстати, уже успела остыть, и мне пришлось свернуться в клубочек, чтобы не замерзнуть. А Локи устроил себе лежбище, другого определения не подберешь, среди остатков шкафа. Подушку, одеяло или хотя бы плед я ему не предложила. Из вредности. Локи обошелся и так. Сразу видно, что практика ночевок в самых разнообразных местах у него обширная. Вытащил из своего необъятного рюкзака не то огромный плащ, не то просто кусок брезента. Закрутился в него точно гусеница, которая превратилась в куколку. И мгновенно отрубился. Хорошо, хоть не храпел. А я все никак не могла заснуть. Нервное потрясение, наверное. Кстати, Рафинад впервые в своей кошачьей жизни предпочел спать на полу и, устроившись где-то под боком у Локи, тихонько замурлыкал. Предатель.